вынюхивающие собаки. Самое большое количество наркотиков, 969 партий, было обнаружено собаками в 1988 году. Две натренированные на обнаружение наркотиков собаки, Рокки и Барку, патрулировавшие границу между Техасом и Мексикой, так называемую «кокаиновую аллею», делали свое дело настолько добросовестно, что мексиканские наркобароны назначили за их головы сумму в 30 тысяч долларов. У собак около 220 миллионов отвечающих за обоняние рецепторов, которые на теле занимают площадь размером с носовой платок. У людей же таких рецепторов 5 миллионов, и размер площади, который они занимают, можно сравнить с размером почтовой марки.